Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Даня продолжает, значит, путешествие свое. Вот. Я, как всегда, остаюсь, значит, на связи, подменяю его, чтобы держать вас в курсе, значит, новостей каких-то, которые сегодня прошли. Да? Значит, наши бойцы сегодня заняли Первомайское, да, населенный пункт на Авдеевском направлении. На Часовьяре у нас происходят, значит, боевые действия активные. То есть фронт не стоит, значит, есть такие оживленные точки, где постоянно идут бои, где наши постоянно пытаются продвигаться. Значит, сегодня еще была катастрофа самолета Ту-22М3, вот, бомбардировщик, да. Произошла аварийная ситуация, и он потерпел крушение. Значит, центры психологических операций противника, как всегда, в своем стиле попытались отыграть, что его якобы сбили, но на самом деле нет. Значит, там произошла нештатная ситуация. Я скажу честно, я причину знаю, но озвучивать ее не буду и не могу, как бы, потому что меня никто не уполномочил это делать. Поэтому вот скажу так, что это абсолютно не связано со сбитием самолета. Хотя вот, значит, все вот эти центры, которые отвечают за сбросы, они сразу попытались отреагировать. Кто не в курсе, значит, вот я сейчас буквально открыл шпаргалку, да, смотрю, и, значит, командир принудительно катапультировал трех членов экипажа, и сам, я так понимаю, что один из членов экипажа погиб, да, вот. Вот такая ситуация произошла, вот. Поэтому никто его не сбивал. Вот, произошла, значит, техническая ситуация на борту. Вот, значит, что еще интересно? Интересно, что главы МИД G7 обеспокоены отзывом России о ратификации, которая отменяет испытания ядерного оружия. Вот. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что Российская Федерация, скорее всего, скоро или уже, может быть, будет проводить испытания ядерного оружия, да? Ну, или носителей ядерного оружия. Да? Может быть, мы не увидим взрыв, как, значит, в «Терминаторе», да? Но, во всяком случае, какие-то носители новые будут испытываться. И, значит, ребята этим обеспокоены. Вот. Самое такое резонансное, что было за последние сутки, вчера мы об этом говорили, значит, в Москве был убит молодой парень, да, конфликт произошел из-за парковки, и, значит, подключились все, снова Следственный комитет работает, значит, задержали убийц, задержали в Ростовской области. Убийцу и, значит, те люди, которые находились вместе с ним в момент, я так понимаю, совершения. Вот. Куда они там двигались, я не знаю. Хотели, видимо, покинуть территорию Российской Федерации спешно. Вот. Но двигались, наверное, куда-то на юг, там Грузия, там Армения, не знаю, куда, наверное, в ту сторону. Вот. Но вот задержали их и, значит, все, как бы, финита ля комедия. Вот. На обыске у них найдены были очень большие суммы денег, там около 30 или 40 миллионов, большие суммы в долларовом эквиваленте, как принято говорить, да. Но тем не менее, да, и мы видим, что, значит, снова, как только подключается Следственный комитет, машина быстро очень работает. Вот. Поэтому вчера вот, значит, обращались, да, к сотрудникам Следственного комитета и вот к аппарату, который реагирует на все сообщения там в интернете, в телеграме и так далее, да. Сегодня надо тоже вот, значит, поговорить, что они тоже быстро подключились, и поблагодарить их за это. Не прошло и суток, как уже всех, собственно говоря, нашли и поймали. Когда начинают, значит, подключаться первые лица ведомств, да, очень быстро все, оказывается, раскрывается. Вот, когда, значит, какие-то преступления совершаются, значит, не медийно, да, о них не узнают, то где-то мы видим, что даже решения по каким-то делам, значит, выносятся очень странные, очень мягкие, да, где совершается какое-то тяжкое преступление, а, значит, решение вы, ну, там, вынесли какое-то очень, ну, такое, казалось бы, мягенькое. Да? Вот. Ну, здесь мы видим, общественность заинтересовалась, значит, во всех телеграм-каналах поднялся такой, значит, шум, и вот очень быстро все произошло. Вот, поэтому я думаю, что всех накажут, все будет нормально. Значит, на сегодня все. Всем всего хорошего, до завтра. А, забыл сказать, сегодня выйдет, значит, долгожданная серия «Хуидрыги». Вот, так что сегодня ждите вечером.